Глава 8. В этом я полностью убедилась ближе к вечеру, когда вытирала со лба пот трясущимися руками. Нет, нет и нет, так работать долго не смогу. Посетителей слишком много, я банально не успеваю. Нужен повар, нужна еще парочка кухонных работников, нужна подавальщица в пару к Вите, уборщица. Я громко застонала, вспомнив, что мне еще и продукты заказывать и к завтрашнему дню подготовиться. «Мамочка, мы поиграем?» — тихо, без энтузиазма спросила Машуня, глядя на меня с надеждой. «Ох, милая!» «Малышка, не могу пока. Маме надо работать», — с сожалением протянула я. Маша кивнула и ушла наверх, а мое сердце кольнуло больно. Я поспешила за дочерью, но затормозила, услышав за дверью голос кота. «Тебе разве скучно со мной?» «Я домой хочу», — всхлипнула Маша. «Так ты дома?» — послышался голос птицы. «Просто мир другой. Это плохой мир. Он забирает у меня маму». Я зажала рот ладонью, чтобы никто не услышал моего всхлипа. Плевать на таверну, плевать на репутацию. Я нужна своей дочери. Спустившись вниз, я остановилась на последней ступени и обвела взглядом полный зал. Плохо дело. Сказать им всем, что мы закрываемся, выгнать прямо посреди приема пищи. Что делать? «Ксения, что-то случилось?» — ко мне подошла Вита. «Выглядишь как покойница». «Я не справляюсь», — пробормотала я, беспомощно глядя на гоблиншу. «Совсем не справляюсь». «Как это?» — не поняла Вита. «Заказы всем раздали, никто не жалуется. А если пожалуется, то Локи быстро выставит отсюда». «Дочь скучает по мне», — призналась я. «Говорит, этот мир забрал у нее маму». «Нехорошо», — нахмурилась Вита. «И что теперь? Закроешь таверну совсем? А жить на что? Может, мне нанять поваров и научить их готовить, а я буду только контролировать? Но это когда еще будет? А сейчас мне до безумия жаль дочь». «Так чего жалеть?» — удивилась гоблинша. «Машка твоя скучает, потому что не занята ничем. Найди ей дело». «Да какое дело, Вита?» — я всплеснула руками. «Она маленькая, ну вещи свои уберет, а дальше?» «Пусть помогает тебе готовить», — пожала плечами Вита. «А что, так ты и время ей уделишь, и готовить научишь, и ребенок бесцельно слоняться не будет». «А эта мысль?» — задумчиво пробормотала я. «Машуня мне помогала дома в готовке. Ничего сложного я ей не давала, но с тестом она возилась с удовольствием. Может, пора подключать ее плотнее? Опасно, конечно. Кухня таверны — это неудобная крохотная кухонька в квартире». Это и жар от печей, и скворчащее масло на сковородках, это и кипяток в чанах. Материнское сердце сжималось при одной только мысли, что дочь может себе навредить нечаянно. Но Вита права, я не могу закрыть таверну, не могу отдать Машу в садик, потому что как такового садика нет, не могу сплавить на няню, потому что Маше нужна я. Вот и замечательно, а то совсем раскисло. Улыбнулась Вита и плавной походкой, насколько это вообще возможно для гоблинши, поспешила к столику. А я, постояв еще минуту, вернулась наверх. В вещах отыскала Машкин фартук и поварской колпак из детского набора. «Милая, пойдем со мной. Мне нужна твоя помощь», — позвала я дочь. Глазки Машуни заблестели от радости. Пельмень был забыт, как и куклы. Она подождала, пока я завяжу ей фартук, и натянула на голову колпак, улыбаясь щербатым ртом. «Мама, я буду работать как большая?» «Да, котенок», — улыбнулась я. Дочь на минуту задумалась, а потом выдала. «А зарплату я буду получать?» «Будешь», — рассмеялась я. «Умничка, любой труд должен оплачиваться. А вот мне не забыть бы в конце дня выдать ей положенную медяшку. Точнее, выдавать утром, потому что, когда закрывается таверна, Маша уже десятый сон видит. «Итак, милая, размешивай соус, а я пока пожарю стейк». Я протянула дочери деревянную лопатку. Машуня, высунув кончик языка, принялась аккуратно мешать, стоя на табуретке. Я умильно улыбнулась, поглядывая на дочь. «Маленькая помощница растет». Мне стоило немного ослабить контроль, как дело пошло веселей. Я даже давала что-то порезать под моим присмотром, и малышка прекрасно справлялась. Пусть медленно и не всегда аккуратно, но справлялась. А главное, она улыбалась, и глазки ее светились счастьем. Когда наступил поздний вечер, я поспешила раскидать заказы и попросила Виту предупредить гостей, что ждать еду придется чуть дольше. Сама же отправилась укладывать дочь. Искупала, помогла переодеться в пижаму, рассказала сказку. «Мамочка, сегодня очень хороший день», — засыпая, пробормотала малышка. «Согласна, детка, день очень хороший», — шепнула, целуя засыпающую дочь. «Пельмень, следи за Машей», — тихо попросила кота, который дремал в кресле. «Плохая ты хозяйка», — протянул кот, потягиваясь. «Работать заставляешь, а сметанку не даешь». «Так приди на кухню», — растерялась я. «Там есть сметана». Я поняла, что как-то совсем забыла, что кота-то надо кормить. Пельмень сам добывал себе еду. Подозреваю, что это его Машуня подкармливала. Спустившись вниз, я занялась работой. А после, когда ушел последний клиент, я собрала своих работников и объявила, что нам нужны еще люди. Пора приступать к обучению. Я знала, что мое предложение не встретит негатива, но не ожидала, что команда так бурно и радостно примется предлагать кандидатуры. Но кого попало, я брать не хотела. «Мне нужны молодые и активные», — заявила я. «Повар не должен уметь готовить». «Хм, с таким успехом таверна долго не продержится», — усмехнулся дракон-старший, только недавно спустившийся в зал. Арис угрюмо молчал, глядя куда-то в сторону. «Мне нужна молодая кандидатура, желательно мужчина, который хотел бы научиться и посвятить этому делу всю жизнь», — продолжила, проигнорировав Джейса. «Полагаю, повар должен быть не женат?» Еще одно ехидное замечание. «Да что за...» «Желательно, чтобы у повара была жена и несколько очаровательных малышей», — мило улыбаясь, продолжила я, смотря прямо на Джейса. «Если ты и дальше продолжишь мне хамить, я попрошу пельмешика тебя выгнать». «Я должен испугаться этого самого пельмешика», — фыркнул Джейс. «Ксения, ты слишком высокого мнения о своем друге». «Пельмешик чужой», — рявкнула громко, так, чтобы уж точно было слышно на втором этаже. Пельмешик не подвел. Он буквально материализовался наверху лестницы и утробно рыча выгнул спину. Шерсть дыбом, глаза горят, кот шипел так, что даже у меня волосы от страха зашевелились. Животное грациозно и опасно спустилось к подножию лестницы и буквально завыло. Я действительно думала, что он сейчас просто разорвет Джейса. Кот не зря хищник. Крадучись, приблизился к Джейсу и припал на лапы, намереваясь кинуться. Клыки опасно блеснули, выдавая намерения своего хозяина. «Убери животное», — тихо приказал Джейс, — «иначе оно пострадает». «Не посмеешь», — оскалилась я. «Лучше уходи, тебе здесь делать нечего». «С вами больно весело», — фыркнул Джейс. «Я посмотрю, как развалится таверна». «Пошел вон!» Прошипела мысленно, зовя птица. «Уж он мне точно поможет». И верно, дверь распахнулась, и Джейса буквально вынесла за дверь на улицу, как раз под проливной дождь. «Как часто у вас дожди?» — задумчиво пробормотала я. «Осень, что ли?» «Лето?» — задумчиво ответил Арис. «И дождя еще минуту назад не было. Странно». Арис подошел к двери и распахнул ее. А дождя и правда не было. «Сливок дай!» Пельмень вновь стал самым добродушным котиком. «И сметанки!» Вздохнув, подняла котика на руки и поплелась на кухню. Пельмень просит сметанки. Нельзя отказывать умирающему от голода животному. А умирал он прямо правдиво. Даже Станиславский поверил бы. «Ксения, мне надо уйти сегодня». Следом за мной на кухню вошел Арис. «Иди, я же тебя не держу», — недоуменно откликнулась я. «Ты не обижайся на Джейса, он не всегда такой». «Арис, а можно сделать так, чтобы я его никогда не видела в своей таверне?» — жалобно попросила я, глядя на парня. «Не можешь», — вздохнул дракон. «Он дал слово твоему отцу, что позаботится о тебе. Драконы не нарушают обещаний». «Класс», — резюмировала я. «Но обещание ожидал Джейс. Я же могу отказаться. Переживет провал. Ему полезно». «Ксюша, помирись с ним», — жалобно проскулил парень. «Он же не отстанет, а вы все воюете. Может, подружитесь?» «Арис, вот скажи мне, почему я должна терпеть хамство?» Устало вздохнула, открывая банку со сливками и ставя коту. «Утром придет новая порция». «У меня нет времени разбираться с твоим братом, понимаешь? У меня ребенок и таверна. Если бы Джейс вел себя нормально, то, ради бога, пусть занимает свободную комнату и живет. Но он же меня специально доводит». «Он бесится», — буркнул Арис. «Злится, что дал опрометчивое обещание и теперь не может отступить». «Так и пусть присматривает. Издалека», — фыркнула я. «Я не наживаю себе проблем, а он не лезет ко мне». «Так не получится», — вздохнул дракон. «Если бы дело было только в присмотре, но тебе не понравится». «Говори», — с нажимом приказала я, чуя подвох. «Ксюша, положи нож», — тихо попросил Арис. А я с удивлением обнаружила в своей руке поварской топорик. Отложив его в сторону, сложила руки на груди и нахмурилась. «Говори, говори, иначе хуже будет». «Он должен на тебе жениться», — выпалил Арис. «Что он должен сделать?» — хрипло переспросила, думая, что мне послышалось. «Жениться. Такое обещание он дал своему другу», — практически шепотом закончил парень. «Класс», — кивнула я, чувствуя, как дрожат руки от ярости. «Пусть свое обещание засунет в свой драконий зад и не подходит к моей таверне на километр. Так ему и передай». «Ксюша, я...» «Нет», — рявкнула я. «Не смей. Я не хочу его видеть, слышать, а уж тем более выходить за него замуж. Я там была, и мне там не понравилось. Все. Точка». «Но сделать это придется», — глухо сообщили за спиной. Я завизжала от страха и резко обернулась. Позади меня стоял мокрый и злой, как тысяча демонов, Джейс. «Нам придется пожениться», — повторил он, оттягивая ворот рубахи. На ключице, ближе к шее, у парня оказалась татуировка. «Маленький золотой дракончик».